Флэшбэк номер один. Сторн, август 1997. В средней школе Сторна было 58 учеников. В нашем классе 12. Три ряда одиночных парт с откидными крышками, исчерченными надписями и рисунками. Мой взгляд упирался в стену с грубой галечной штукатуркой. В тишине класса звучал негромкий голос миссис Эленор МакГрей. Она читала вслух отрывок из Шекспира. «Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею». Дверь в класс открылась. На пороге стоял директор Кинкейд. Рядом с ним высокий светловолосый парень, которого никто раньше не видел. Оба вошли в класс. «Прерву на минутку, миссис МакГрей», — сказал мистер Кинкейд и обратился к ученикам. «Знакомьтесь, дети, это Эйден МакЛеод. Он приехал на остров с материка и теперь будет учиться в вашем классе». Эйден сел позади меня. Я не видела его, но чувствовала всем своим телом, спиной, затылком и кожей. Уроки длились целую вечность, и когда эта вечность закончилась, он ждал меня у ворот школы. «Провожу?» Я кивнула. Большую часть пути мы шли молча. Нас обдувал ветер и грело солнце. Когда дома остались позади, мы, не сговариваясь, свернули на тропинку, ведущую к берегу. «Куда пойдем дальше?» — спросила я. «К маяку». Эйден махнул рукой в сторону побережья, где на фоне свинцового неба возвышалась белая башня. «Мой дед работает там смотрителем». Мы свернули с тропинки на влажный песок. Ветер гнал по небу рваные облака и швырял в лицо соленые брызги. Морская пена летела на мои туфли, оставляя темные пятна на замше. Но мне было все равно. Плечо Эйдена иногда касалось моего, и от этих прикосновений в груди возникало странное сладкое беспокойство. Дом смотрителя и маяк стояли в дюнах, в самом конце прибрежной дороги. На самодельных перекладинах из выброшенных штормом бревен гудел на ветру разноцветный лес из буйков — оранжевых, розовых, желтых. Рядом висели рыболовные сети. Чахлая изгородь цеплялась за скудную торфяную почву. Нас встретил дед Эйдена, Малькольм, еще не старый, крепкий мужчина. На нем были надеты молескиновые брюки, заправленные высокие черные ботинки и свитер с кожаными заплатками на плечах и локтях. Получив разрешение Малькольма, Эйден провел меня по узкой винтовой лестнице на самый верх маяка. Мы вышли на балкон, и ветер тут же растрепал наши волосы, зашумел в ушах, заставил щурить глаза. Весь остров лежал у наших ног, игрушечный и бесконечно далекий. Море простиралось до самого горизонта. Эйден взял мою руку в свою. Ладонь была шершавой, но прикосновение нежным. И тут нас обоих накрыло счастливое, пьянящее чувство свободы. Стемнело слишком быстро. На западе небо окрасилось в тускло-розовый и темно-пурпурный цвет. На востоке оно уже почернело. Над морем собирались темные тучи. Эйден проводил меня до самого дома. Во дворе нас встретила Мэйв, тонкая, смешливая, с волосами, убранными в пучок. Она смотрела на Эйдена. Тогда, в моих 14 лет, ее долгий взгляд показался просто задумчивым. Позже, дома, Мэйв сказала, «Тебе всегда достается самое лучшее». И я, утонув в своем счастье, не придала этим словам значения. Теперь, вспоминая, ловлю себя на мысли, а не было ли в той ее фразе горькой нотки, которую я не захотела расслышать. Когда я вошла в дом, пахло торфяным хлебным дымом и жареным мясом. В гостиной за столом сидел отец. Рядом с ним его приятель, сержант Дункан Фрейзер. «Где ты была?» Голос отца был тихим и оттого еще более страшным. «Дункан видел тебя у маяка с этим МакЛеодом». Фрейзер улыбнулся. «Он здесь новенький, девочка. Никто не знает, что у него на уме. Держись от него подальше. Для твоего же блага». Дункан потянулся, чтобы погладить меня по плечу, но я резко отшатнулась. Господи, как же я ненавидела его в тот момент. Ненавидела так сильно, что у меня перехватывало дыхание. Но даже эта ненависть не затмила чувство свободы и сладкий вкус поцелуя Эйдена на вершине маяка.